и заикался. «Парнишка-то ваш дергается чего? К невропатологу его надо», — посоветовала как-то баба Сима. «Такой гениальный мальчик и должен быть нервным», — холодно ответила Зина Любинская. «Да и что возьмешь с бабы Симы, глупой старухи? А заикается он от того, что его мысли опережают скорость речи». Гарик удивительно рано начал читать философов и историков. Выводы делал необычные. Сложные фильмы и книги оценивал совсем не по-детски. Дома, как только начинал говорить, все остальные внимали почтительно. Отцу и в гостях хотелось, чтобы все внимали. Но человек он был разумный, поэтому только робко взглядом просил. «Давайте, мол, послушаем, пожалуйста». Слушали. И не только из жалости к Володе. Володя же умница, понимает. Мальчик действительно неординарный, талантливый, жесткий, целеустремленный необыкновенно. Володя Любинский большой, умный, значительный, успешный, управлял своим семейством, кричал и сердился, а самим Володе властно руководил Гарик. К тому времени, как обнаружилось, что Гарик у них оказался гением, Зина устала быть с Бобой единым простуженным организмом. И Бобе пришлось перестать быть рыхлым, болезненным, маминым. Пришлось дальше быть самому одному. Гарикова превосходство Боба признавал. Обижаться и ревновать ему и в голову не приходило. Так что Зина с Бобой тоже были Гариком заворожены, слушали его и слушались. Что читать, какие смотреть фильмы, о чем разговаривать, в какие гости ходить и в какие не появляться. Любинские общаться с некоторыми приятелями перестали, с теми, кого Гарик не одобрял. А вот к Раевским Гарик с радостью приходил. И при Юре Сергеевиче не то чтобы становился чуть внимательнее к окружающим, но хотя бы замечал, что они существуют, проживают рядом с ним свои глупые маленькие жизни. «А что у вас висит на буфете?» Аллочка с любопытством кивнула на пришпиленный листочек, вырванный из школьной тетрадки. Аня махнула рукой. «А, это так, память о вчерашнем скандале. Я Машку в среду попросила вынести рыбные очистки в помойку. В пятницу чувствую запах. Я на нее накричала, и она мне стишки написала. О, я хочу безумно шить, о, я хочу безумно штопать, перелицовывать плащи или латать протертый локоть. О, я хочу слепить пельмень, о, я хочу испечь шарлотку. Мне блин раскатывать не лень, хоть он уже не лезет в глотку. О, дайте, дайте пылесос, о, дайте вынести помойку. Я поцелую пыль в засос, устрою ей головомойку». Аллочка замолчала, и все рассмеялись, а Костя даже восхитился. «Ну, ты просто мастер Маргарита!» — это была его любимая похвала. Юрий Сергеевич погладил легко подвернувшуюся ему под руку светловолосую Наташину головку. Маша, на его взгляд, слишком долго была объектом всеобщего внимания. Аня напряженно выпрямилась на зашуршавшие в глубине коридора тяжелые шаги Берты Семенны. Как мышь, почуявшая кошачий запах, Володя Любинский поднялся, суетясь всем своим большим телом. Зина с Бобой и Аллочка с Наташей вскочили, как первоклассники за партами при внезапном появлении директора школы. Даже Гарик нехотя выволок себя из-за стола. «Садитесь», — махнула рукой Берта Семеновна. «О чем вы говорили? Обсуждали авантюру с кино? Маша, имей в виду, дед считает, что актриса из тебя не выйдет.